С него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и праздно их разглядывал. Мелькнула мысль, не из обидас ли эти люди, как вдруг возле меня раздался знакомый голос. «Ну и город, такой старухи, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в этом столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно, что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник, проваливай, проваливай, не трогай мою корзину с целебными травами. Не то, клянусь богами, я с их помощью нашлю на тебя злую хворь». Я в изумлении оглянулся. Передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула. Это не укрылось от моих глаз, однако же вокруг был народ, и она не показала удивления. «Мой добрый господин», — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак. «Мой добрый господин, судя по плачу, ты астроном, а мне строго наказали держаться от астрономов как можно дальше, ибо все они лгуны и дешевые шарлатаны, поклоняются только своей собственной звезде. Потому я, как истинная женщина, поступаю наоборот и прошу тебя помочь мне. Я уверена, в этой Александрии, где все не так, как у людей, астрономы наверняка единственные, кому можно доверять, а все остальные обманщики и воры». И прошептала, потому что мы отошли от плотной толпы, и никто нас теперь не слышал. «О, мой царственный Гармахис! Я привезла тебе весть от твоего отца Аменемхета». «Здоров ли он?» — спросил я. «Да, он здоров. Но ожидание великого события отнимает у него силы. А что за весть он послал мне с тобой? Сейчас услышишь. Он шлет тебе свою любовь и благословение и просит передать, что над тобой нависла грозная опасность, хотя какая именно он не мог разгадать. Вот слова, которые он произнес: «Будь тверд, и ты восторжествуешь». Я опустил голову, ибо от этих слов мое сердце опять похолодело и в страхе сжалось. «Когда все должно произойти?» — спросила она. — «Сегодня ночью». — «Куда ты направляешься?» — «В дом благородного Сепа, жреца Изана». — «Ты можешь проводить меня к нему?» — «Нет, мне больше нельзя задерживаться. Да и не надо, чтобы нас видели вместе. Эй, поди сюда!» — крикнул я носильщику, который болтался без дела, и, дав ему денег, велел отвезти старуху к дому дяди Сепа. «Прощай», — шепнула она, — «прощай же до завтра. Будь тверд, и ты восторжествуешь». Я побрел по запруженным людьми улицам, причем все расступались предо мной, ибо слава моя была велика. Я шел, и мне слышалось, будто подошвы моих сандалий отбивают: «Будь тверд, будь тверд, будь тверд». А потом стало казаться, что это сама земля предостерегает меня. Глава 7, повествующая о загадочных речах Хармианы, о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры и о его поражении. Наступил вечер. Я сидел один в своей обсерватории и ждал Хармиану, которая, как уговорено, должна была прийти за мной и отвезти в покое Клеопатры. Да, я сидел один, и передо мной лежал кинжал, который должен был пронзить сердце царицы. Лезвие было длинное и острое, а рукоятка в виде сфинкса из чистого золота. Я сидел один и молил богов открыть мне будущее, но боги молчали. Наконец я поднял глаза и увидел, что возле меня стоит Хармиана. не так кокетливое и искрящееся весельем,